Скажите, когда выйдет второй сборник «Трепанация черепа»? Алло! Алло! Прошло не так много времени, и корпорация Pavian Records выпускает второй сборник московского рэпа «Трепанация черепа». Студия Pavian Records – одна из лучших московских групп K&K. В своем неизменном составе – Клык и Купорос. Как дела, ребята? Что нового? Доготовим новые песни на нашей родной студии Pavian Records с ее неизменным президентом Валерием Лобановым. А еще готовим приложение к рэп-сборнику трэпа «Нация черепа», где будут записаны инструментальные версии наших песен. Версии песен Кинки и других московских рэп-групп будут награждены призами «Платиновый череп», «Золотой череп» и «Серебряный череп», а также приглашены на вечеринки диджея Черепа, проводимые корпорацией Pavian Records. А сейчас вы будете слушать нашу новую песню «Jungle Deep». Валерий Лобанов. делает вам подарок новый. Пропагандируем мы вам образ жизни здоровый. На что не похожий, сбор трепаната черепа номер 7. Все рэп и мука микрофона, и никаких проблем. Сергей, кровь, ты на мата, пойди. Новый сборник рэп-мания номер один. Нам ваши пожелания исполнить добрый джин Фабиан. Ура! Новый парад. Здесь опасные темы, это вам не игра. Валерий Лобанов, президента выбрал очень удачный для этого момент. Дебош, томата и нога. Ядрёна вошь, снова кашу заварил. Однозначно, парад и на хаос. Ведь не выкрутит парад. Вон на какая-то песня. По-моему, удачно. Внимание, тенс. Оставляй кассету не в жопу. Магнитофон. Попалитан и на хаос. И на хаос марафон. Распа, распа, мы проверяли микрофон. Ох, да матлых, ох, да матлых, ох, да матлых, ох, да матлых. интересно, а ты что тут сделал? Влезай, я здесь. Влезай, вот спрятался. Да я вот тут за дерево зашел. Походу мы в лесу, звонки. Точно. А блядь, лось. Какую лося? Давай, у тебя есть хохолец? У меня хлебушек есть. Давай покормим. Давай покормим. Он не идет что-то. Ты умеешь кормить? Сейчас, подожди. Эй! Ушел. Ушел. Пойдем походим дальше. Вот смотри, череп. Череп сидит, по-моему, муравей. Короче, череп. Что-то делает там. Пойдем посмотрим. Череп, ау! Ау! Привет, ау! Череп, ау! Привет, Притомов! Здорово! Какими судьбами к нам влез? Да, мы тут зашли к своему другу слонику. И ежику, и кролику, и собачке, и морковке. Череп, а ты что тут делаешь? Да вот, гуманитарную помощь лесным жителям раздаю. Ежиком, кроликом, крокодилом, осьминогом, лёликом, боликом и прочим алкоголиком. Главный лесник Валерий Лобанов распоряжение дал. Каждому лесному обитателю продать по кассете трепанации черепа часть третья, выпущенной корпорацией Павиан Рекорд. Пойдем дальше в поле, смотрите, слушай, ты его. свежий сборник трепанатый череп. А вы... Как начинаю говорить, мастер чел, микрофон, да, ты фантастичный. Меня не остановить, как начинаю говорить, мастер чел, микрофон, да, ты фантастичный. Я стачил микрофон, да, ты фантастичный. Я стачил микрофон, да, ты фантастичный. Я старейшина Чемазов, это вам не Пандрей, ну так Хеннесси, как Дон Периньон, Господи Москва. Никогда не говори никогда, мастер чел, микрофон, говори Москва. Подруга по ливой России, я как новый мессия. Хардкор мой стайл, Мэри Джейн моя пассия. Если порвали динамики, не надо паники. Не надо обламываться, надевай наушники. Я остановить, как начинаю говорить. Мастер чел, микрофон, да, ты фантастичная. Ты фантастичная. Мастер чел, микрофон, да, ты фантастичная. Мастер чел, микрофон, да, ты фантастичная. Мастер чел, микрофон, да. Меня не остановить, как начинаю говорить. Мастер чел, микрофон, да, ты фантастичная. Да, ты фантастичная. Не остановить, как начинаю говорить. Мастер чел, микрофон, да. Мастер-чел микрофона, да не останови. Мастер-чел микрофона, да, ты фантастичная. Не останови. Мастер-чел микрофона, да, ты фантастичная. Агентство Валерий Иванов, Джей Черепов. Если вам нравится, можно развить сюжет по пути в России. Обращайтесь по адресу, указанному в начале кассеты. Господа и дамы, господа встречайте! И дамы, счастливые лица! Где ваши овации? Счастливые лица! Где ваши овации? Счастливые лица! Где ваши овации? Сандер и Мастаче перед вами! Сандер и Мастаче перед вами! Стаче перед вами! Стаче перед вами! Стаче перед вами! Стаче перед... Господа и дамы, встречайте! Сандер и Мастаче перед вами! Господа и дамы, встречайте! Сандер и Мастаче перед вами! И Мастаче перед вами! И Мастаче перед вами! Выходят на сцену и Мастаче перед вами! Выходят на сцену! Где ваши овации? Счастливые лица! Руки вверх! И Мастаче перед вами! Выходят на сцену! Где ваши овации? Счастливые лица! Руки вверх! Павиан Рекорд, Валерий Лобанов, Черед, Серджей, Апельс Джой. А в общем так, слушай туда. Каждый может сбиться, может ошибиться в своих суждениях. Это не что, где, когда. Ошибки не допустит тот, кто ничего не делает. В моих словах правда, но у тебя голова своя. Выхожу на улицу после долгой паузы. Все, что я там вижу, повод для допроса. Вопросы, почему так, зачем так, как, кому это надо. Непонимание, внимание. Слушай сюда. Слушай сюда. Хорошая новость для тебя. Итак, новый сборник уже здесь. А мать его да. Первое участие в нем не принял батку. Гипса, матапак, наш тип ясь на круг. Сегодня нос мой гундос. И вообще я тут случайно. Оно это все не вопрос, поверь. Рекорд постарался для вас. На батон. И Мастаче перед вами. Для любителей рэпа, наркоманов, простоман. И Мастаче перед вами. Третий раз выходит супер архив. И к вам снова вот. Получишь кайф, что надо. В этом и Мастаче перед вами. Это и так понятно. И Мастаче перед вами. Это присказка, не сказка. Как и будет впереди. И смешная, и страшная. Ужасная, интересная. Данная неизвестная. Итак, мы начинаем. Но прежде чем мы начнем, небольшое объявление. В марте корпорация Pavian Records выпускает новый сборник под названием Rap Master, в котором будут представлены композиции известных российских рэперов. А вот и она, описанию сошлось и пи. Далеко протекла, хотя и опоздала все равно. Еще не совсем. Можно для того, чтобы свалить, хотя, впрочем, зачем? Одному-то дома скучно, да знаю чего одному ты дома делать. Разве 100 грамм, 100 грамм, 100 грамм. А ну да ладно, 100 грамм, а ну да ладно. А вот и она красиво так и подошла. Эта Камила улыбнулась и вся расцвела. Распустилась и как бутон цветка. Что поделаешь, а на дворе весна. Да, дело, похоже, про свой возраст она круто наврала. Какие там 20, дай бог, от силы 14. А то и того меньше. Красота. Педофилом не был я никогда. А да и извращенно сама тоже. А еще в детстве мама говорила мне, что младших обижать не гоже. А да я ее и не обижу. Да и по ней я ясно вижу, что готова она на все. Дальнейшая программа вопросов не вызывала. Отработана годами. Главное до дома побыстрее добраться. Закупиться и предаться приятному времяпровождению. Беседам и так далее. На удивление приятной штучкой оказалась она. Не к чему прекрасно. Да и зачем? Думаю, понятно всем, что было далее. И мастачи перед вами. Последовавшее за всем этим утро, как бы продолжением было страшного сна. Занятие во сне мне иногда прибило не по-детски. И мастачи перед вами. Стошнило. И вообще, где она, где мои деньги, что за дела? И мастачи перед вами. Все так было хорошо вчера, сегодня же хрен. Но почему-то, ну да ладно. Зато жить стало веселее, разнообразнее. В общем, хорошо. Спасибо милым девушкам за это и за то, да и вообще. И мастачи перед вами. И мастачи перед вами. И мастачи перед вами. И мастаче перед вами. Господа и дамы, встречайте! И мастаче перед вами. И мастаче перед вами.